«Ну ладно, — говорю, — если нам мотыги и лопаты не подходят, тогда что же нам нужно?» «Кухонные ножи». «Это чтоб вести подкоп под хибарку?» «Ну да». «Да ну тебя, Том, это просто глупо». «Все равно, глупо или не глупо, а так полагается. Самый правильный способ. И никакого другого способа нет. Сколько я не читал в книжках про это, мне не приходилось слышать, чтобы делали по-другому. Всегда копают ножом, да не землю, заметь себе. Всегда у них там твердая скала. И сколько времени на это уходит? Неделя за неделей. А они все копают, копают». «Да вот, например, один узник в замке Диф, в Марсельской гавани, рылся-рылся и вышел на волю таким способом. И как ты думаешь, сколько времени он копал?» «Я почем знаю?» «Нет, ты отгадай». «Ну, не знаю, месяца полтора». 37 лет. И вышел из-под земли в Китае. Вот как бывает. Жалко, что у нас тут тюрьма стоит не на скале. У Джима в Китае никого из знакомых нет». «А при чем тут знакомые? У того узника тоже не было знакомых. Всегда ты собьешься в сторону. Держался бы ближе к делу». «Ну ладно, мне все равно, где бы он ни вылез, лишь бы вылез. И Джиму тоже, я думаю, все равно. Только вот что, не такой Джим молодой, чтобы его ножом откапывать. Он помрет до тех пор». «Нет, не помрет. Неужели ты думаешь, что нам понадобится 37 лет? Ведь копать-то мы будем мягкую землю». «А сколько понадобится, Том?» «Ну, нам ведь нельзя копать столько, сколько полагается. А то как бы дяде Сайлосу не написали оттуда, из-под Нового Орлеана, как бы он не узнал, что Джим вовсе не оттуда, тогда он тоже что-нибудь напишет, может, объявление про Джима, почем я знаю. Значит, мы не можем рисковать возиться с подкопом столько, сколько полагается. По правилам, надо бы, я думаю, копать 2 года, но нам этого никак нельзя. Неизвестно, что дальше будет, а потому я советую сделать так. Копать по-настоящему, как можно скорей, а потом взять да и вообразить, будто мы копали 37 лет. Тогда можно будет в 2 счета его выкрасть и увести, как только поднимется тревога. Да, я думаю, что это будет самое лучшее». «Ну, тут еще есть какой-то смысл, — говорю. Вообразить нам ничего не стоит, и хлопот с этим никаких. Если надо, так я могу вообразить, что мы 1,5 лет копали. Это мне нетрудно, стоит только привыкнуть. Так я сейчас сбегаю, достану где-нибудь 2 ножа. «Доставай 3, — говорит он. — Из одного мы сделаем пилу». «Том, если такое предложение не против правил и не против религии, — говорю я, — так вон там, под навесом, позади коптильни, есть ржавая пила». Он посмотрел на меня вроде как бы с досадой и с огорчением и сказал: «Тебя ничему путному не научишь, Гек, нечего и стараться. Беги, доставай ножи, 3 штуки». И я побежал.